Глава 21. Кому не было смешно, так это Никите. Он нахмурился и напрягся, ощутимо. «Я не понял, вы знакомы?» В его голосе не оказалось и намека на дружелюбность. «Ну нифига себе! Алевтина!» Мартыненко подыграл ей, раскрывая объятия, за что в тот момент Але захотелось его стукнуть, потому что выражение лица Никиты ей не понравилось. Некоторые женщины находят ревность и собственнические инстинкты мужчин прекрасными, провоцируют и радуются, когда получается вывести партнера на эмоции. Аля не придерживалась такой позиции. Более того, она находила ее ужасной, провокационной и неправильной. Сколько насилия, гнева, ярости выплескивалось от ревности. Сколько женщин ежедневно сталкивались с агрессией, потому что эмоции его возобладали. Она обняла в ответ Савелия. «Вот так встреча, блинский. Я что-то потерялась. Представляешь, я тоже. Привет, Ник». Савелий поздоровался с Никитой, похлопав того по плечам. «Так, проясняю ситуацию сразу. Смотрю, ты изрядно напрягся, парень, а зря. Эта девочка — лучшая подруга моей жены, и я за нее отвечаю. Но, если честно, я знатно удивился, увидев вас вместе. Они тоже. Еще как!» Аля посмотрела на Никиту, тот на нее. Она пожала плечами. «Сама в шоке. Будем разбираться по порядку. Давайте, проходите. Аля, показывать ничего не буду. Делегирую эту миссию тебе». Мартыненко подмигнул и скрылся во дворе, правильно поняв, что им двоим жизненно необходимо остаться наедине и перекинуться хотя бы парой слов. Аля замялась. Когда они свернули на знакомую улицу, она не поверила своим глазам. Опять же, бывают совпадения, мало ли. Никита засунул руки в задние карманы брюк. «Значит, ревновать не стоит?» От его прямого вопроса Аля растерялась. Думала про ревность, но не ожидала, что Никита поднимет тему вслух. «Нет, конечно». Она сделала шаг в его сторону, подошла еще ближе, совсем близко. Не удержалась и положила ладонь чуть ниже выреза его рубашки. «А ты приревновал?» «Сам от себя не ожидал. У меня не особо хорошая история в прошлом». Аля поежилась. «Я тоже не люблю ревность. Мне жена изменила. Признание подобного рода дорогого стоит». Аля привстала на носочки, намереваясь поцеловать Никиту, и передумала в последний момент, потому что вот так, в сантиметре от губ Никиты, оказалось намного острее. Аля затрепетала, в груди расплескалось тепло, и еще нежность. Она не могла понять, ее топило, накрывало. Никита пристально смотрел на нее, взгляд серьезный, слишком. «Меня удивляет твоя ревность. Почему?» «Ну, мы же никто друг другу», — прошептала она, прислушиваясь к веселым голосам, доносившимся из-за забора. Уголок рта Никиты дернулся кверху. «Будем менять позиции». Тук, тук-тук. Сердце бабахнуло уже под ребрами. «Как интересно получается», — Никита кивнул в сторону дома. «А ты Саву давно знаешь? Почему мы не пересекались раньше? Не верь после этого в судьбу». Никита провел пальцами по позвонкам Али снизу вверх и задержался на открытых участках кожи. «Этот мужик меня вытащил из плена. Я ему жизнью обязан». У Али челюсть упала на грудь, в прямом смысле этого слова. Она забыла, что хотела сказать, сделать. Все мысли разом куда-то испарились. На ее лице отразился шок, что она испытала. Никита его отлично считал. Не передумала узнавать обо мне дальше. «Плен? Никит, ты сейчас...» «Подожди, подожди, но как? И черт! Дай мне в кучу мыслей собрать, хорошо? Мы никуда вроде не спешим». Она, чтобы сгладить собственную дурацкую реакцию, прижалась губами к губам Никиты. Давно надо было это сделать. Тут они совпали с Никитой. Идеально. И не поспоришь. Одно прикосновение — и все. Аля куда-то проваливалась, в голове плыл сладкий туман, ноги становились ватными, и разлипаться не хотелось. Прошло всего несколько дней, а тело истосковалось настолько, что хоть сейчас уединяйся и сдавайся. Судя по дикому голоду в глазах Никиты, их потребности совпадали. Он кривовато улыбнулся. «Наваждение какое-то, честное слово, Аль. Это плохо? Будем разбираться». «Совсем будем», — проворчала она. Мартыненко успел сообщить Рите о гостях. Точнее, кто именно к ним пожаловал. Рита скрестила руки на груди. «Молчи, просто молчи, подруга». «Я ничего не поняла». «Никто не понял, представляешь?» Аля развела руки в стороны, но вышло забавно. «Считаешь? А то! Мы же вчера с тобой болтали час целый, и ты словом не обмолвилась, что у вас сегодня тусня!» Рита пожала плечами. «Да нет же! Стой! Я тебе говорила в начале недели! Вспомни-ка! И даже приглашала!» «Угу», — согласилась Аля, сказав, что там будет полно незнакомых тебе людей. «Так я почти никого и не знаю. Савелий с ними познакомился недавно. Они скорешились на фоне раскопок». «Каких раскопок?» У Али где-то забулькала истерика. «Таких, Алевтина, таких. Когда взрослые мальчики, очень часто с бородами, а может и без них, берут металлоискатели, идут в лес, в поля или на пляже. Но на последних больше промышляют любители быстрой наживы, а вот настоящие копальщики предпочитают что-то посерьезнее». За спиной Риты у большой костровой зоны как раз расположились взрослые мальчики. Стаса с Германом она знала, Никиту тоже. Были еще соседи Риты и Савелия. Они меньше всего интересовали Алю, а вот первые трое... Сказать, что я удивлена, ничего не сказать. Я тоже. А знаешь, в чем заключается парадокс, Алевтина? И? В том, что я знаю фамилию твоего соседа. Аля сначала пыталась подавить смешок, потом отпустила себя и рассмеялась. Бардов, Бордюков, Бабиров, Барданов, Никита. Точно. Рита некоторое время помолчала, ожидая реакции Али. Что та могла сказать? Многое и одновременно ничего. Пока так точно. «Помнишь, я пару месяцев назад говорила, что Савелий уезжал в командировку, в Африку? Тогда я еще очень злилась на Волгарова и была против поездки Савы». Аля нечто подобное припоминала. Неприятный холодок прошел между лопаток, вынуждая поежиться. «Помню. Ты еще ворчала, что у Волгарова новая фишка — коллекционирование. Знаешь, не просто предметы старины, а с налетом восточного колорита. Это сейчас модно и актуально, и ему срочно понадобился эксперт, едва ли не мирового класса. Мы тогда еще с тобой не могли понять, при чем тут Мартыненко и Африка». «Так и есть». Рита выразительно посмотрела на подругу. В ее взгляде читался вопрос. «Что ты от меня хочешь услышать? Ты не догоняешь, Аль? Даже после моих слов?» «Твою ж мать! Ты о Никите говоришь?» Казалось, Аля закричала. На самом деле она спросила негромко, не желая привлекать внимание мужчин. Они что-то эмоционально обсуждали, дав возможность девушкам побеседовать наедине, за что Аля была им благодарна. Кивку Риты она уже не удивилась. «О нем. Никита Барданов. Загугли. Ты умудрилась нарваться на очень интересного соседа». «Ой, кто бы говорил!» — по привычке фыркнула Аля. Пазл начал складываться в картинку, еще пока не до конца определенную. «Какая комната наша?» «Наша?» «Ритка, я тебя уволю. Будешь сидеть на шее у мужа». «Ха! Нет, не так. Три ха, дорогой мой работодатель. Уволить беременную ты не можешь. Через суд восстановлюсь», — парировала хозяйка, счастливо улыбаясь. «Второй этаж, третья дверь. Твою же комнату я вам и выделила. А эта мужицкая орда будет ночевать на первом этаже. Будете ночью шуметь и мешать спать, переселю к ним». Аля развернулась и направилась к лестнице. «Надо разобрать вещи». Никита к ней присоединился через 2 минуты. Догнал в коридоре. «Стоит мне отвернуться, как ты куда-то исчезаешь», — поддел он. Глаза при этом у него оставались серьезными. «Я собираюсь инспектировать выделенную нам комнату», — с важным видом заметила Алевтина. Никита снова забрал у нее сумку. «У тебя прекрасно получается отмазываться». «Опыт, он такой». Ее шутливость куда-то подевалась, стоило Никите прикрыть за собой дверь. «Неплохо», — заметил он, оглядывая просторную комнату в светло-серых тонах, после чего с невозмутимым видом прошел к кровати и присел на нее. Аля осталась стоять у двери. Никита усмехнулся и похлопал по матрасу рядом с собой. «Идем, идем, смелее». Аля пожевала губы. Предложение, поступившее от Никиты, выглядело заманчивым. Более того, он сам выглядел заманчивым с этим вырезом на груди. Внизу живота приятно потянуло, пульсация распространилась дальше. Соски тоже отозвались. Предчувствие, такое сладкое, забытое, с перчинкой, заиграло по коже. Никита ждал, и Аля не устояла. Шаг, еще шаг. Она никуда не спешила, ни сегодня. Мужчина следил за каждым ее шагом, как она приближалась, как двигалась. Он слегка прищурился, кадык дернулся, выдавая нетерпение, которое он и не пытался скрыть. Его дыхание потяжелело. «Пришла», — сообщила Аля, останавливаясь в пределах его досягаемости. Она ожидала нечто банального в ответ, что она правильная девочка, умница и прочее. Но Никита ничего не сказал, протянул руку и погладил кисть Али, сначала легко, едва касаясь, точно вспоминая, или давая вспомнить ей. Аля прикрыла глаза, сосредоточившись на собственных ощущениях. Они крыли. Ей было приятно даже от такого невинного прикосновения. Или тут даже неуместно. Ей просто было приятно от того, что он рядом, что они вместе. От того, что она тоже может к нему прикоснуться, такому непонятному, сложному, любимому. В душе царил полный раздрай, и одновременно давно Аля не испытывала столь приятного штиля. Противоречия никуда не делись, но она готова с ними разбираться. Пальцы Никиты заскользили дальше, к локтю и выше. «Вопрос. Давай. Те шрамы на твоем теле. Я их сначала приняла за следы от аварии. Они...» Договорить Аля не смогла. У нее в голове не укладывалось. Пиратство, рабовладельчество и прочая криминальная индустрия в их век никуда не делась. Граждане, ведущие законопослушный образ жизни, редко сталкивались с их проявлениями. И это давало чувство безопасности, защищенности. А тут Никита. Почти спокойно говорит о том, что был в плену, и его вытащил Савелий. Точнее, служба безопасности олигарха Волгарова, которому понадобился специалист. Почему? Тоже вопрос пока открытый. И эти раскопки. Нить одной цепочки. но сейчас ее волновал сам Никита. «Я 11 месяцев и 10 дней провел в плену», — спокойно сказал мужчина, продолжая ласкать ее. «Всякое бывало». «А как ты попал?» — она не могла не спросить. «Во всем виноват интернет». «Никит, я серьезно». «И я серьезно». Свете понадобился новый контент. Она решила сделать его с одним африканским племенем. Ну и вляпалась. У Али губы невольно округлились. Продолжение не требовалось. Тут и так понятно. Хотя нет, непонятно. «А вы уже были разведены?» «Извини, что задаю личные вопросы, но мне правда важно знать». Их взгляды встретились. В глазах ни одного, ни другого не было привычной иронии, безбашенности, легкости бытия. Присутствовала поволока зарождающейся страсти и нечто такое, о чем пока рано было говорить. В процессе она уехала с другим мужчиной. «Боже, их убили?» — Никита кивнул. «Вот теперь ты знаешь все». «Почти. Но ты же, Алевтина, не думала, что я забуду про свои вопросы?» «Мог бы и забыть ради приличия», — пошутила она, а у самой сердце зашлось от восторга, потому что Никита потянул ее на себя.